В другой раз к барьеру вызвали уже самого француза и опять за шутку. Но на сей раз, на взгляд Вари, довольно смешную. Это было уже после того, как ее повсюду стал сопровождать юный Гриднев. Девре опрометчиво заметил вслух, что мадемуазель Барбара теперь похожа на Анну Иоанновну с Арапчонком, после чего прапорщик, не устрашившись грозной репутации корреспондента, потребовал от него немедленной сатисфакции. Поскольку сцена произошла в Варином присутствии, до пальбы не дошло. Гридневу она велела помалкивать, а Девре взять свои слова обратно. Корреспондент тут же покаялся, признав, что сравнение неудачно, и господин младший лейтенант скорее напоминает Геркулеса, захватившего киренейскую лань. На том и помирились. Временами Варе казалось, что Девре бросает на нее взоры, которые можно растолковать только в одном смысле. Однако внешне француз держался сущим боярдом. Как и другие журналисты, он по нескольку дней пропадал на передовой, и виделись они теперь реже, чем под Плевной. Но однажды произошел у них наедине некий разговор, который Варя впоследствии восстановила по памяти и слово в слово записала в дневнике. После отъезда Эраста Петровича почему-то потянуло писать дневник. Должно быть, от безделья. Сидели в придорожной корчме на горном перевале, грелись у огня, пили горячее вино, и журналиста немножко развезло с мороза. «Ах, мадемуазель Барбара, если бы я был не я!» — горько усмехнулся Девре, не ведая, что почти дословно повторяет обожаемого Варе Пьера Безухова. «Если бы я был в ином положении, с иным характером, с иной судьбой...» Он посмотрел на нее так, что сердце у Вари в груди запрыгало, как через скакалку. «Я бы непременно посоперничал с блистательным Мишелем. Как? Был бы у меня против него хоть один шанс?» «Конечно, был бы», — честно ответила Варя и спохватилась. Это прозвучало как приглашение к флирту. «И я хочу сказать, что у вас, Шарль, было бы шансов не меньше, не больше, чем у Михаила Дмитриевича. То есть никаких. Почти». А «почти» все-таки прибавила. «О, ненавистное, неистребимое женское!» Поскольку Девре казался расслабленным как никогда, Варя задала вопрос, давно ее интересовавший. «Шарль, а есть ли у вас семья?» «Вас, конечно, на самом деле интересует, есть ли у меня жена», — улыбнулся журналист. Варя смутилась. «Ну, не только. Родители, братья, сестры. Собственно, зачем лицемерить?» — одернула себя она. «Совершенно нормальный вопрос». И решительно добавила. «Про жену, конечно, тоже хотелось бы знать. Вот Соболев не скрывает, что женат». «Увы, мадемуазель Барбара, ни жены, ни невесты. Нет и никогда не было. Не тот образ жизни. Интрижки, разумеется, случались, говорю вам об этом без стеснения, потому что вы женщина современная и лишены глупой жеманности». Варя польщенно улыбнулась. «А семья? Только отец, которого я горячо люблю и по которому очень скучаю. Он сейчас во Франции. Когда-нибудь расскажу вам о нем. После войны, ладно? Это целая история». Так выходило, что все-таки неравнодушен, но соперничать с Соболевым не желает. Верно, из гордости. Однако это обстоятельство не мешало французу поддерживать с Мишелем дружеские отношения. Чаще всего Девре пропадал именно в отряде у белого генерала, благо тот постоянно находился в самом авангарде наступающей армии, и корреспондентам там было чем поживиться. В полдень 8 января Соболев прислал за Варей трофейную карету с казачьим конвоем. Пригласил пожаловать в только что занятый Адрианополь. На мягком кожаном сидении лежала охапка оранжерейных роз. Собирая эту растительность в букет, Митя Гриднев изорвал шипами новенькие перчатки и очень расстроился. По дороге Варя его утешала и за зорство пообещала отдать свои. У прапорщика были маленькие девичьи руки. Митя насупил белесые брови, обиженно шмыгнул носом и полчаса дулся, моргая длинными пушистыми ресницами. «Пожалуй, ресницы — вот единственное, с чем заморышу повезло», — думала Варя. «Такие же, как у Эраста Петровича, только светлые». Далее мысли естественным образом переключились на неведомо где скитающегося Фондорина. «Скорее бы уж приезжал. С ним спокойней, интересней. Так сразу не определишь, но определенно... с ним лучше».